11. Люций наблюдает, как Фулгрим и Каэсарон приближаются к концу галереи. Дыхание вырывалось из груди короткими толчками, а он старался сдерживать волнение, чтобы сосредоточиться. Как ни будоражил его кровь предстоящий бунт, он все-таки хотел пережить этот день. Нападение на примарха, вероятно, граничило с убийственной глупостью, но вихрь новых ощущений уже обострил интенсивность восприятия. Его обнаженная ладонь ощущала все разнообразие поверхности камня, гладкого и грубого, шероховатого и неровного после резца. Отполированный до лунного блеска гранит прежде был безукоризненно гладким, но затем его поверхность под ликующие вопли была иссечена и переделана заново. Люций уже не мог определить, в тени какого из героев скрывался, и этот пробел тревожил его, словно отсутствующий зуб. Люций отогнал только что возникшую навязчивую мысль, судорожно вдохнул и все свое внимание сосредоточил на предстоящей задаче. Стремление довести до совершенства каждое испытываемое ощущение весьма благородно, но оно обладает скверным свойством отвлекать воина от намеченной цели. Достаточно плохо, если хотя бы один воин так увлечен этим желанием. Но любой мир, ставший целью одержимости целого легиона, достоин самого горького сожаления. Люций снова окинул взглядом галерею, наблюдая, как Каэсарон все дальше и дальше увлекает Фулгрима в ловушку. В тени огромных статуй спрятались воины Вайросиана, и каждого окутывала пелена молчания, создаваемая имплантированными нейронными крикунами, которые бомбардировали их мозг пронзительными дисгармониями. После соответствующей команды эти крикуны утихнут, лишив воинов благословенных звуков, что спровоцирует стремление к новым стимулам. Это устройство Вайросиан придумал по пути с призматики и утверждал, что на поле боя оно превращает какофонистов в одержимых убийц. Подобное свойство не может быть лишним при нападении на примарха. С трудом верилось, что примарх не обнаружит их присутствие, но Фулгрим был настолько же увлечен своими страстями, насколько и сам Люций, и весь легион. И если Люций сознавал, как тяжелы и непроницаемы тучи его собственной одержимости, он мог только гадать, каких высот самолюбования достиг такой блистательный воин, как Фулгрим. Справа от себя он видел скрытый в тени вход, заброшенное логово апотекария Фабия. Он помнил, как спускался в слабо освещенный лабиринт после того, как покинул глупцов на Истване 5, и тогда каждый его нерв был напряжен в ожидании малейшей угрозы. С тех пор он посещал Апотекарион всего несколько раз, поскольку его мастерство мечника исключало необходимость в медицинской помощи. В тот раз здесь царил стерильный клинический холод, пропахший антисептиками, но теперь тут развернулась галерея ужасов. На стенах темнели пятна цвета ржавчины и висели биологические трофеи. А в резервуарах булькали токсические растворы и плавали любопытные образцы мутантов. В Апотекарионе стояла страшная вонь. В тот раз, когда Фабий вскрыл его тело и переделал по образу и подобию примарха, помещение показалось ему кладезем диковин. Но как бы Люций не восторгался новым миром, открытым для него Фабием, он не мог преодолеть отвращение к этому месту. Хотя теперь он считал подобные мелочи несущественными. Он услышал, как Фулгрим задал вопрос, хотя и не разобрал слов, и мысленно выругался, сознавая, что снова отвлекся. Взяв себя в руки, Люций сконцентрировал все внимание на стоящей перед ними задаче. Фулгрим был уже совсем близко, а Люцию, как архитектору замысла, предстояло сделать первый шаг. Он вышел из тени, и незначительная преграда, отделяющая жизнь от смерти, стала еще тоньше. Его чувство переполняло яркость этого момента, волнующее предвкушение предстоящей операции, явное безумие замысла и необратимость последнего шага. «Люций!» — окликнул его Фулгрим, удивленно улыбнувшись. «Что ты здесь делаешь?» «Я пришел поговорить с вами». «А где же мой лорд Люций? Ты забыл, с кем говоришь?» «Я не знаю, с кем сейчас говорю», — сказал Люций, вглядываясь в непроницаемые глаза Фулгрима. Он не нашел там ни сострадания, ни гуманности. Ничего, что указало бы на его повелителя и господина, которому он был предан всем сердцем. Он даже сомневался, было ли все это, или он вспоминал несуществующее прошлое, выдуманные черты, чтобы оправдать свой поступок. «Я Фулгрим, повелитель детей императора», — произнес Фулгрим, оглядываясь по сторонам, словно настораживаясь и догадываясь о петле, в которую сунул свою шею. «И ты должен мне повиноваться!» Люций покачал головой и положил ладонь на рукоять меча. Он даже не удивился, обнаружив, что кожа на руке вспотела и стала скользкой. «Я не знаю, кто ты, но ты не Фулгрим», — сказал Люций, вызвав смех примарха. Это был настоящий смех, заразительный и веселый. Смех человека, который знает, что услышанная шутка должна быть оценена по достоинству, даже если никто вокруг ее не понимает. «Ты считаешь, что сможешь победить меня, мечник? Я прав?» — спросил Фулгрим. «Я вижу, как ты поглядываешь на меня, вижу, как стремишься доказать, что ты лучше из всех. Думаешь, я не знаю, как тебе хочется скрестить со мной мечи?» Люций скрыл свое изумление. Он считал, что Фулгрим слишком поглощен собственной особой, чтобы заметить его испытующие взгляды. Но следовало помнить, что истинное самомнение питается вниманием окружающих. Фулгрим, вероятно, наслаждался его увлеченностью. И кто знает, что еще он сделал. Неужели все его движения были пантомимой, чтобы подхлестнуть самолюбие Люция? Или он просто блефовал? «Я начал наблюдать за тобой еще на Иствани 5. И ты не тот воин, за которым я шел в бой на Лаэране. Это не тот Фулгрим, с которым я спускался на поверхность мира Эльдар, смотрит на меня сейчас и подстрекает к поединку. Ты захватчик, присвоивший лицо моего господина, а я не подчиняюсь приказам узурпатора». Фулгрим снова расхохотался и даже согнулся, словно предаваясь бурному веселью, вызванному словами Люция. А Люций раздраженно нахмурился. «Что же такого смешного он сказал?» Он бросил взгляд на Кая Сарона, но выражение лица первого капитана не поддавалось определению. «Ах, Люций, ты редкое и неоценимое сокровище!» — воскликнул Фулгрим. «Не понимаешь? Ведь мы все получаем приказы от узурпатора. Хорус Луперкаль еще не заслужил титул императора. А до тех пор разве он не узурпатор?» «Это не одно и то же», — возразил Люций, чувствуя, что в этом споре земля уходит у него из-под ног. «Хорус Луперкаль уже магистр войны, а ты уже не Фулгрим. Я вижу лицо моего примарха, но за ним скрывается что-то еще. И это существо рождено теми же силами, которые дали нам возможность в полной мере вкусить чудеса галактики». Фулгрим выпрямился. «Если дело только в этом, мечник, почему же ты не пойдешь передо мной ниц и не умоляешь открыть тебе глаза на новые чудеса? Если уж я воплощение князя тьмы из Варпа, облаченная в плоть твоего возлюбленного примарха, неужели я не смогу лучше него удовлетворить твои стремления и желания?» В сумрачном алькове между статуями шевельнулись тени, и Люций увидел, что из-за мрачной фигуры лорда-командора Пелиона вышли Гелитон и Абрамкс. По главному проходу к ним направился Марий Вайросиан, и силовые контуры его длинноствольной пушки уже гудели, готовые к разряду. Затем из укрытий вышли его какофонисты, с горящими от жажды нового акустического экстаза глазами. Из подарки, ведущий в его секретное царство, поднялся апотекарий Фабий, сопровождаемый Калимом, Даймоном, Руэном и Крисандром. Фулгрим медленно развернулся, оглядывая собравшихся вокруг него воинов. Люций насчитал их 50 и пожалел, что не позвал еще 50, или еще лучше сотню. Капитаны легиона с оружием в руках и жаждой смерти в сердце окружили Фулгрима. Люций обнажил мечи и шевельнул плечами, расслабляя мышцы. Они не собирались убивать Фулгрима, если подобное вообще под силу смертным. Но эта быстро разворачивающаяся драма, похоже, грозила выйти из-под контроля. «Увы, я предан теми, кого считал своими самыми близкими друзьями», — воскликнул Фулгрим, прижав руки к груди, словно сдерживая разбитое сердце. «Вы все согласны с этой ложью? Неужели вы действительно верите, что перед вами не ваш генетический отец, который отвел вас от пропасти вымирания, который привел к истинам, отрицаемым нашим бывшим отцом?» Лицо Фулгрима сморщилось, и Люций с горечью увидел, как по мраморной безупречности его кожи скатилась одинокая слеза. Удрученный взгляд примарха остановился на Юлии Каесароне. «И ты, Юлий?» — спросил фениксиец. «Значит, конец Фулгриму. «Взять его!» — крикнул Юлий Каесарон. Залп пронзительных раскатов из пушки Вайросиана заставил капитанов расступиться. От акустической атаки по каменным фигурам протянулись трещины, а Люций, отброшенный звуковой волной на плиты галереи, ощутил восхитительную дрожь во всем теле. Фулгрим покачнулся и упал на одно колено. Его одеяние было сорвано ударной волной, а золотой лавровый венок рассыпался по полу мельчайшими осколками. Тело примарха осталось обнаженным, если не считать багряной набедренной повязки, и его почти змеиная гибкость вызвала у Люция невольное восхищение. Даймон, подскочив к поверженному примарху сверху вниз, словно топором палача, нанес удар своим огромным молотом. Фулгрим уклонился от удара, так что усеянный шипами молот врезался в каменный пол. Осколки фонтаном взлетели из-под шипов, и прежде чем Даймон сумел поднять оружие, Фулгрим встал и нанес ему по лицу удар открытой ладонью. Воин не успел даже вскрикнуть, как на его голове вместо лица образовалась кровавая вмятина. Пока Даймон падал, Фулгрим успел правой рукой перехватить рукоять молота. А Руин, ринувшись вперед, всадил в бок примарха отравленное лезвие своего кинжала. Рукоять молота врезалась в руку Руина, переломав кости от плеча до самой кисти. Вопль капитана прозвучал в ушах Люция настоящей музыкой. А Фулгрим тем временем успел выдернуть из своего тела смехотворный миниатюрный кинжал. Ударом ноги он отбросил Руина. И тот, пролетев через всю галерею, с треском ломающейся брони и костей ударился в статую. Люций кружил возле примарха, еще не решаясь вступить в бой. Рукоять меча вибрировала в руке. Клинок жаждал отведать изысканной крови и заплясать в танце мечей. «Еще рано, мой милый», — шептал Люций. «Пусть сначала другие отведают ярости и силы примарха. Если я Труина и оказал какое-то действие на примарха, Люций этого не заметил. Похоже, что капитан 21-й роты напрасно похвалялся, будто перед его отравой не устоит ни одно живое существо. Какофонисты пустили в ход акустическое оружие, наполнив галерею мечей оглушительным эхом дисгармоничных звуков, от которых у каждого, кто их слышал, из ушей начинала течь кровь. Фулгрим, плоти кости которого так яростно сотрясались от звуковых волн, что этого хватило бы на тройное убийство, закричал от удовольствия. В бой вступил Гелитон. Его шипованный кулак врезался в спину Фулгрима с такой силой, что мог бы сломать позвоночник даже закованному в броню Астартес. Примарх выдержал удар и мгновенно развернулся. Ткнув поднятым локтем, он опрокинул Гелитона, оставив его челюсть висеть на одних сухожилиях. Абранкс, видя поражение побратима, с криком направил оба своих меча в шею Фулгрима. Один клинок отразил молот Даймона, но Абранкс увернулся от страшного оружия и вторым мечом рассек горло Фулгрима. Из раны хлынула кровь, а глаза примарха широко раскрылись от искреннего удивления. При виде великолепного удара, нанесенного таким заурядным фехтовальщиком, как Абранкс, Люций на мгновение ощутил горькое разочарование и острую зависть. Но кровь, едва показавшись из раны, тотчас остановилась, а Фулгрим, схватив Абранкса за шею, отшвырнул его в сторону. «Хороший удар, Абранкс!» — почти с удовлетворением произнес примар. «Я это запомню!» В этот момент бич Калима с громким щелчком обвился вокруг левой руки Фулгрима. Клыки Карнадона впились в плоть, из ран мгновенно показались капли крови. Пока Калим подтягивал кнут, Каесарон, шагнув вперед, пустил в ход потрескивающий энергетическим зарядом кулак. Аугментированное оружие обладало мощью, достаточной для поражения брони среднего танка. И удар Каесарона швырнул Фулгрима на колени. Каесарон еще не успел ударить во второй раз, а Калим уже резко дернул кнут. И Крисандр сумел вонзить свой кинжал примарху между лопаток. Фулгрим сомкнул пальцы на усеянном клыками кнуте и как будто слегка потянул. Но этого оказалось достаточно, чтобы сдернуть Калима с места и бросить его на Крисандра, после чего оба воина отлетели в другой конец галереи. Каесарон размахнулся, но Фулгрим уже был готов к его атаке. Он блокировал удар кулака молотом Даймона, а свободной рукой ударил Каесарона в лицо. Капитан со стоном упал, но Фулгрим даже не попытался его прикончить. «Люций, скорее бей!» — закричал Фабий. Не успел Люций мысленно выругать апотекария, как Фулгрим уже повернулся в его сторону. Примарх бросил молот и поднял мерцающий клинок, подаренный ему Хорусом Луперкалем на борту Духа Мщения. «Ну вот, мы и добрались до поединка, мечник», — усмехнулся Фулгрим, слегка покачиваясь. Люций посмотрел на пепельно-бледное тело примарха и сплюнул на палубу. «Этот поединок ничего не стоит», — сказал он. «Я Труина, и твои раны делают его бессмысленным». Фулгрим широко развел руки и посмотрел на капли крови, вытекающие из его тела. «Это?» — воскликнул он. «Это пустяки. Подходи ближе с мечом, который я дал тебе, и мы решим этот спор раз и навсегда. Идет?» Люций склонил голову на бок, взглянул в пылающие бешенством глаза примарха и осознал истину, незыблемую и неизбежную. Фулгрим, несмотря на свои раны, убьет его, а Люций еще не был готов умирать. Он еще обдумывал свои шансы, когда за спиной Фулгрима поднялся Каесарон, и силовой кулак обрушился на череп примарха. Мощный удар, способный раздробить в кровавую кашу череп любого другого противника, бросил Фулгрима на пол. Фениксиец стряхнул головой, и его окровавленный оскал напомнил Люцию изображение смерти, увиденное им в развалинах Иствана 5. Фулгрим еще пытался встать на ноги, когда Марий Вайросиан, приставив дуло акустической пушки к его шее, выпустил залп пронзительных звуков, наполнивший галерею шумом и вызвавший новое кровотечение из ушей воинов. Люций вскрикнул от боли, а Фулгрим, закатив глаза, издал стон, в котором явно звучало исступленное наслаждение. Меч выпал из руки примарха и с глухим стуком опустился на треснувшие плиты. Люций, подняв голову, старался прогнать ослепительные разноцветные пятна, плясавшие перед глазами, и избавиться от звона тысяч колоколов в ушах. Он стоял в нескольких метрах от Вайросяна и даже представить себе не мог, какой эффект выстрел акустической пушки произвел на примарха. Оставшиеся в живых капитаны поднялись и образовали кольцо оглушенных воинов вокруг поверженного божества. В этой беспримерной схватке воины легиона выступили против своего примарха и теперь сознавали чудовищность совершенного. Люций не мог разобраться в собственных чувствах. Он избежал дуэли с Фулгримом, дуэли, которую, как он ощущал всем существом, должен был проиграть. Но какое-то смутное чувство подсказывало ему, что еще представится шанс скрестить клинок с чужеродным оружием примарха и при этом остаться в живых, чтобы рассказывать о поединке. Люций обвел взглядом товарищей, но никто не ответил ему тем же, не в силах отвести глаз от упавшего Фулгрима. Калим истекал кровью, сочившейся из многочисленных трещин в броне, а нагрудник Калима был так сильно вдавлен ударом, что его костяной щит наверняка раскололся вдребезги. Абранкс, опустившись на колени рядом с Гелитоном, держал в руках обломки его челюсти. Разверстый рот Вайросиана в торжествующей гримасе раскрылся еще шире, а Юлий Каесарон посмотрел на свой кулак, словно не в силах поверить, что в гневе поднял руку на Фулгрима. Никто не произнес ни слова, никто не знал, что сказать. Они с оружием в руках выступили против своего примарха и наслаждались этим. Молчание нарушил апотекарий Фабий. «Глупцы!» — послышался безжизненный, шипящий голос апотекария. «Вы будете стоять тут, словно вытащенные из воды рыбы, и смотреть, пока он не очнется». Фабий развернулся и направился к арочному входу в свой некрополь, посвященный тайнам хирургии. Шагнув в сумрак перед самым спуском, он снова обернулся к капитанам легиона. «Несите его вниз», — скомандовал Фабий. «Нам еще многое предстоит сделать». «Что именно ты собираешься сделать, апотекарий?» — спросил Каесарон. «Я намерен изгнать существо, укравшее тело примарха». «Как?» — полюбопытствовал Люций. «Любыми доступными методами», — с отвратительной ухмылкой ответил Фабий.